Глава 11. Отец и дочь. С детьми всегда два состояния. Пока ребенок маленький, все ждешь, пока он от тебя отстанет. А когда ребенок взрослый, все ждешь, пока он о тебе вспомнит и пристанет ради чего-нибудь, кроме денег. Йозеф Эмец, венгерский философ. Невзрачная машинка остановилась у подземного перехода, ведущего к метро «Китай-город». Печальный рыцарь припарковался. Вышел, выпустил Рину. «На подземке поедем?» — спросила Рина. Завьялов покачал головой. Он выглядел измученным. Все время, пока они толкались по московским пробкам, ему трезвонил влюбленный сервер и требовал бабочку. Они спустились по лестнице и остановились у светлых, плотно подогнанных камней. «Знаешь, что это?» — спросил рыцарь. «Остатки укреплений Белого города. Когда-то над нами была огромная стена, окружавшая весь центр». Рина погладила камни. Они были настолько огромные, что с трудом представлялось, как их поднимали до изобретения кранов и как их вообще привезли в Москву. «Вообще-то Китай-город — это территория первошныров. Когда-то здесь были наши подземья», — сказала Рина. Завьялов усмехнулся. «Сочувствую. Жизнь не терпит пустот. Что забросили шныры, то досталось ведьмарям», — задиристо подсказала Рина. «Трем фортам», — поправил рыцарь. По переходу прохаживался низколобый мужчина со зверским лицом. В руке у него был огромный букет роз. Рина некоторое время напряженно размышляла, зачем ему букет. Потом разобралась. Все смотрели на букет и не замечали, что в другой руке мужчина держит большой бумажный пакет из гипермаркета, из которого выглядывает обмотанная кожаными полосами ручка топора. «Свои», — сказал ему Завьялов. «Свои все дома сидят», — неприветливо ответил звероподобный. И, воровато оглядевшись, коснулся одного из камней в трех местах. Чтобы это проделать, ему пришлось переложить букет в другую руку. При этом одна из роз сместилась. Ирина разглядела внутри букета, прикрытый розами, деревянный короб магазинного арбалета. Берсерки Тиля такими арбалетами не пользовались. «Значит, Гай уже здесь», — подумала она, понимая, что сейчас, быть может, последнее мгновение, когда еще можно убежать. Камень тяжело провернулся на тайном шарнире. Открылась узкая щель. Первым в щель протиснулся Завьялов, за ним Рина. Едва они сделали несколько шагов, как камень встал на место. На мгновение Рину затопило ужасом. Слепо колотя кулаками, она рванулась назад. Ударилась грудью о холодный влажный камень и опомнилась, лишь услышав зовущий ее голос Завьялова. А ведь были люди, которых замуровывали в городских стенах, оставляя умирать. Какой мучительной была их смерть! «Спокойно!» — вполголоса сказала себе Рина. «Мы еще искупаемся в бензине с сигаретой в зубах». Еще через десяток шагов коридор расширялся. Здесь уже не было так темно. Голубоватый свет сочился прямо из камней. «Держись ко мне поближе. Ступай только туда, куда и я», — посоветовал печальный рыцарь. «А что такое? Ловушки?» — спросила Ирина с опаской. «Да», — отозвался Завьялов. «Еще первошныры ставили. Мы теряли здесь слишком много людей. Вы? Ну, больше билдосики и берсерки. Невозможно объяснить берсерку разницу между амазонитом и жадеитом или серпентином и хлоритом. А первошныры именно так предупреждали о ловушках. Идешь себе спокойно. Вокруг банально известняк или сланцы. И вдруг ни с того ни с сего вкрапился лабрадор с треклинной сингонией. Ну, значит, будь начеку». Рина усмехнулась. «Да уж, в каменном деле шныры знают толк, потому что это помогает отыскивать закладки. Тут что-то одно. Либо бестолково рой, как трактор, в тех местах, где уже рыли до тебя, либо умей наблюдать и подмечать, где какая порода выходит на поверхность. Кавалерия и Меркурий с закрытыми глазами лишь на ощупь узнают и назовут любой камень и предскажут, какие другие минералы и кристаллы могут оказаться поблизости. И стоит ли вообще здесь искать закладку? Даже старшие и средние шныры неплохо секут в камнях. Лишь младшие, по словам кавалерии, пребывают пока в инфантильной дреме головного мозга. «А вы были в шныре? Ныряли?» — спросила она у Завьялова. Печальный рыцарь остановился. Рина почувствовала, что вопрос ему неприятен. «Я убил свою пчелу», — сухо ответил он. «Пчелу нельзя убить. Их и в кипятке варили, и чего только не делали», — сказала Рина. «Я убил ее недоверием. Она все звала меня, ползала по руке, по щеке, а я все не шел. Однажды стало слишком поздно, и она умерла. Хотя в кипятке я ее не варил. Даже пытался кормить ее медом», — сказал печальный рыцарь. Рина недоуменно моргнула. «А маршрутка номер Н вас разве не...» — начала она. «Да, разумеется. Но я пробыл там недолго и ушел», — отозвался Завьялов. «Пообещал себе, что приду завтра. Потом, что приду через неделю. Потом, что через месяц. Ну и дальше уже ясно. У многих бросивших шнуров пчелы не умирают, а у меня умерла. Наверное, я действительно был способен на многое, но...» Он махнул рукой и дальше шел, уже не оборачиваясь. Через пару минут им снова попался берсерк, прятавшийся в вырубленной в стене нише. В вежливом определении Рины это был сильный психический тип, то есть психопат с топором. «Пароль!» — прорычал он, выступая прямо перед ними. «Альберт Федорович будет недоволен», — отозвался печальный рыцарь. И берсерк, почесав пальцами щетину, которая издавала звук ежиных колючек, неохотно уплелся в нишу. Рина и ее провожатый проследовали дальше. «Это что, пароль такой?» — прошептала Рина. «Причем универсальный», — ответил Завьялов. Вскоре после встречи с берсерком коридор завершился тупиком. Спутник Рины извлек из кармана два матовых стеклышка на цепочках. Одно оставил себе, другое протянул Рине. «Прыгун?» — спросила она, качнув стеклышко за цепочку. Повелитель серверов с тревогой взглянул на нее. Потом наклонился и шепнул на ухо. «Чисто дружеский совет. При Гае не щеголяй осведомленностью. Его бесит, что шныры знают о прыгунах. Я вообще не должен был вести тебя здесь, но мы опаздывали». «Разве встреча не тут?» — удивилась Рина. «Нет, конечно. Однако на Китай-городе есть проход, и многие предпочитают им пользоваться». Рина приложила стеклышко к глазу и увидела дверь, приблизительно и без особого старания начерченную углем. «Готово? Идем». Печальный рыцарь шагнул и исчез. Рина немного выждала и последовала за ним. Каменная стена прорвалась, как бумага. Рина, не ожидавшая, что все произойдет так легко, не устояла на ногах, но, едва коснувшись коленом пола, сразу вскочила. Она находилась в коридорчике обычной московской квартиры. Причем стояла совершенно одна. Ее спутник уже куда-то исчез. Коридорчик был не то чтобы тесный, но захламленный. Пахло птичками, котиками и старой кожей громоздких благонадежных диванов. На врезанной в стену вешалке, капая слезами уличного дождя, болталось несколько зонтов. Под вешалкой валялись разрозненные пушистые тапочки, а между ними, довольно неожиданная в этой мирной обстановке, стояла прислоненная к стене секира. Рина, ожидавшая чего-то совсем другого, вертела головой, пытаясь понять, где она. «Не разувайся, не разувайся! Проходи прямо в обуви!» — издали закричал кто-то, кого Рина пока не видела. Рина осторожно двинулась на голос. К коридорчику примыкала узкая темная комната, в которой по правую руку угадывался стеклянный шкаф. Рина прошла сквозь нее. При каждом шаге паркет под ногами потрескивал, а в стеклянном шкафу позванивали блюдца. За темной комнаткой оказалась еще одна и еще. И в каждой комнате обязательно таился шкаф, обязательно потрескивал паркет и обязательно вздрагивали блюдца. Вскоре Рина уже почти бежала. Почему-то эта анфилада ужасно пугала ее. Хотя она примерно понимала уже, что это одна и та же комната. Ей даже пришло на ум, что она замурована здесь, и теперь так будет всегда. Дурная бесконечность повторяющихся ситуаций. Блюдца-блюдца, комнаты-комнаты и шкаф. Под конец Рина уже бежала так быстро, что, вырвавшись из очередной зеркальной тьмы со шкафом, оказалась прямо посреди огромного, раздвинутого до безграничности зала. Яркий свет ослепил ее. Она остановилась, невольно прикрыв глаза сгибом руки. Вокруг гудели голоса. Голосов было много, очень много. Рина отняла руку. Увидела нарядных дам, мрачных берсерков, пухлых дельцов, бойких молодых людей, девушек. Все кипело, все двигалось, жило. Официанты в черных фраках скользили по паркету с подносами. Рина поняла, что попала на общий сбор всех трех фортов. Когда разогнавшаяся в повторяющихся комнатах Рина так неосторожно ворвалась в зал, множество лиц повернулось к ней. Даже живая музыка на балконе и та дрогнула и провалилась куда-то, потому что маэстро, спиной почуяв тишину, на миг забыл дирижировать и опустил смычок. Издали к Рине, всплескивая ручками, уже устремился Дионисий Тигранович, который и кричал насчет тапочек. За ним, как два черных крыла, неслись Младочка и Владочка. Все трое были сплошная укоризна. Рине стало окончательно ясно, что сбор всех фортов происходил в его квартирке. — Котик тебя так ждал, так ждал. Где ты была? — закудахтал Белдо. — Там комнаты. — испуганно оглядываясь, пожаловалась Рина. — Ах да, Младочка, коза такая, напутала с пятым измерением. Я попросил ее сделать попросторнее, а она взяла да и размножила гостевую комнатку. Ну не глупо ли? Там даже лампочка перегорела. Раньше одну надо было менять, а теперь 10. Какой расход, какой расход! — пискнул Белдо. И тут же, не переставая ворчать на Младочку, обнял Рину своими мягкими ручками. Рина хотела вырваться. Да куда там? Поверх Дионисия Тиграновича ее уже обняла Млада, а поверх Млады — Влада, которой пришлось обнимать уже сразу троих. Так они и стояли, точно огромный бутерброд. Ирина понимала, что если сейчас резко рванется, они вчетвером просто грохнутся на пол. «Каждый человек, чтобы не одичать, должен получать в день 8 обнимашек. Мы даже на календарике их отмечаем точечками», — проворковал Дионисий Тигранович. «Мы обволакиваем тебя любовью, тебя и Владочку», — добавила Млада, незаметно впечатывая острый каблучок в ногу Влады, которая только что из изощренной мести отгрызла ей сережку. Наконец Рине удалось выскользнуть. Встопорщенная, как воробей, она ощущала себя настолько обволокнутой любовью, что ей хотелось схватить из коридора секиру и покрошить тут всех в капусту. — А вот и мой котик. Посмотри, какая прелесть! Ну разве он не чудо? Разве его не хочется затискать до смерти? — умилился Белдо, хватая Рину за руку и подтаскивая к атласной подушке. На подушке лежал виновник торжества, до безобразия жирный белый кот, и равнодушно отворачивался от деликатесного кусочка рыбки, который протягивала ему Млада. Это был знаменитый Клавдий Мурс, вечный кот Белдо, которому, по утверждению Дионисия Тиграновича, было уже 40 лет. На самом деле это был уже 5-й или 6-й кот с таким же именем. Когда Клавдий Мурс становился старым, его незаметно утилизировали и заменяли молодым, потому что откровенно дряхлых котов Белдо не любил. А старичок делал вид, что не замечает легких изменений в расцветке и характере, потому что ему было так удобно. «За шкирку его и на балкон, и не кормить недели две», — брякнула Рина. «Правильно», — внезапно обрадовался Белдо. «За шкирку и не кормить». «Я то же самое всегда говорю. Это все Младочка. Она вечно мне все поперек делает». Младочка пару раз удивленно моргнула длинными ресницами, но спорить не стала. Белдо держал Рину за руку вроде бы ненавязчиво, но цепко. Одновременно он скользил взглядом по залу, озабоченно кого-то высматривая. «Гая?» — подумала Рина, в свою очередь пытаясь найти глазами Долбушина, которого она даже мысленно не называла пока отцом. Здесь были все. Первые и даже не первые люди трех фортов. Была девушка в кожаных до локтя перчатках. Не просто в перчатках, а в перчатках, которые еще закрывались на молнии. Рина догадалась, что это та самая Рая Великанова, студентка зоотехникума, от прикосновения которой все становится шоколадным. Не далее, как неделю назад, она превратила в шоколад эскалатор станции метро Выхино, по забывчивости послушавшись голоса дежурной и взявшись за поручень. Была тут и девушка-художница с узким невероятно красивым носом и загнутыми вверх бровями. Когда ей что-то было нужно, она касалась пальчиком каменных плеч берсерков и говорила: «Юноши, дайте мне охристый пакет, только ни в коем случае не желтый». И берсерки, снося все на своем пути, кидались за пакетом, и лишь добежав до стены, внезапно останавливались и тупо спрашивали: «А охристый, это че вообще такое?» Заметив, что Рина с удивлением посматривает на эту девушку, Белдо поймал ее за локоток и шепнул на ушко: «Да-да-да, это Катя Грекова. Ей повинуются все мужчины, даже если этого не хотят. Правда, для этого она должна коснуться их ногтем указательного пальца». Догадавшись, что речь идет о ней, Катя Грекова приблизилась к Белдо и кокетливо царапнула грудь Дионисия Тиграновича ноготком. «Юноша, принесите мне минеральные водички с газом, но без газа», — велела она. К ее крайнему изумлению Дионисий Тигранович остался на месте и никуда не побежал. Лицо у Кати оскорбленно вытянулось, а кончик носа побелел. Видимо, это был первый случай, когда ее ослушались. «Мужчины, Катенька, мужчины, следите за губами!» Противненьким голоском сказал Белдо и цепкой своей ручкой протащил Рину дальше. У фонтана, от пенной струи которого подозрительно пахло баварским пивом, Рина обнаружила Кешу и Пашу Тилей, которые, увидев ее, с явным ехидством привстали и произнесли: «Здрасте!» Кеша и Паша были тут не одни, а со своим родителем. Грозный глава форта берсерков казался сейчас пухленьким и добреньким, как бритый Санта-Клаус. Сидя рядом с Кешей и Пашей на куцом стульчике, Тиль любовался своими сыновьями. Он весь был буквально растворен в них. Они жевали и глотали, и он невольно глотал вместе с ними, точно пытался разделить их удовольствие от пищи. Когда Кеша или Паша говорили, по правде сказать, оба были не ораторы, то и Тиль невольно шевелил губами, точно помогая им выговаривать слова. «У вас чудесные мальчики», — не удержавшись, сказала Рина. Кеша и Паша сердито засопели. Зато старший Тиль, не поняв иронии, благодарно взглянул на нее и с одышкой признал, что мальчики, да, молодцы, радуют папу, только вот кушают плохо. И девушки у них постоянно меняются. Несерьезный подход, потому что ему уже хочется поскорее стать дедушкой. И с печалью в глазах Тиль уставился на Рину, точно ожидая, что она сейчас кинется помогать воплощать его мечту. Из неудобного положения Рину выручил Дионисий Тигранович. «Не надо нам никаких колясок. Нам учиться надо, на двушечку нырять, закладочки людям приносить», — прощебетал он. И, утягивая Рину от Тилей, повел ее за собой. «Ты произвела на них выгоднейшее впечатление», — сказал он Рине. «Когда женщина уходит, хочется, чтобы она пришла. Когда женщина приходит, хочется, чтобы она ушла. А мы удалились и этим их сразили». «Ну да», — сказала Рина. «Только это не работает. Когда женщина ушла, надо быстро-быстро закрыть за ней дверь. Тогда женщина моментально остановится и начнет быстро возвращаться, притворившись, что что-то забыла». Белдо захихикал. От него пахло так цветочно, и одет он был так ярко, что, окажись рядом бабочка, она непременно бы на него села, спутав его с розанчиком. «Да-да, я знаю, что ни один из этих пухлых поросят тебе не нравится. Твое сердце принадлежит другому». «Кому?» — ошеломленно спросила Рина. Белду от прямого ответа уклонился. Вместо этого таинственно сказал: «Он говорил, ты шла через поле с осликом. Ты не поверишь, как я мечтаю иногда переселиться в Копытово. В маленькую квартирку с крошечной кухонькой, где гудел бы и трясся ночами холодильник. Я сидел бы на этой кухоньке и писал мемуары, а шныры приводили бы ко мне ослика». Рина недоверчиво уставилась на него. Как-то она плохо представляла себе Белдо в Копытово. А Младочка и Владочка, интересно, где будут жить? На балконе? «Но нет, пожалуй, нет», — продолжал Дионисий Тигранович. «Это было бы слишком мучительно. Нет, Я не могу больше примерять роли, не испытывая горечи». «Какие роли?» — не поняла Рина. «Как какие?» «Когда я был юн, то много читал, сотни, тысячи книг, и легко мог представить себя в любой роли. Путешественника, пирата, благородного разбойника. Мое воображение подхватывало меня и несло. Я брал крепости, отыскивал клады, влюблялся сам, в меня влюблялись. Когда ты молод, все роли твои. А теперь я стар, и мне осталось только две роли. Роль дряхлого босса мафии и роль доброго волшебника. И обе эти роли мне честны. Даже и доброго волшебника? — спросила Рина очень искренним голосом. Белду остановился, повернулся к ней и лукаво погрозил пальчиком. В глазах у него, пожалуй, впервые за вечер Рина заметила беспокойство и голодную, умную, хорошо спрятанную жадность. Так вышколенная собака смотрит на обедающих людей, ожидая, пока ее подзовут, но даже кончиком хвоста не решаясь выказать нетерпение. «Ему что-то от меня нужно», — поняла Рина. И ее сердце сжалось от неприятного предчувствия. Где-то впереди мелькнул Гай. Его мятое лицо на миг раздулось и опало между могучих спин охранников. Опасаясь упустить Гая и понимая, что с Риной ему не пробиться, Белдо с сожалением отпустил ее руку, подпрыгнул и засеменил в толпу, безостановочно повторяя: «Звините, звините, звините, звините». Если кто-то не соглашался звенить и не успевал отодвинуться, то отлетал в сторону. Такая могучая сила таилась в тщедушном старичке с ревматическими ножками. Едва Белдо исчез, как рядом с Риной вынырнул печальный повелитель серверов и колючим подбородком ткнул в сторону окна. Ну, наконец-то он ушел. «Альберт Федорович, вон там, не желаете поздороваться?» Рина сказала, что не желает, но все же стала пробираться к окну. Из-за пятого измерения путь к нему оказался неблизким. Завьялов куда-то исчез, а рядом с Риной возникла Лиана Григорьевна, больше обычного, похожая на юного Пушкина. «Приветствую!» — сказала она. И, продолжая какую-то свою внутреннюю мысль, добавила: «Что-то я в последние дни катастрофически ничего не успеваю. Я должна вогнать себя в прокрустово ложе расписания, или я элементарно разрушусь». «Почему?» — спросила Рина. «Объем загрузов и неприятностей на одну единицу времени слишком высок. Неприятности и загрузы — это мусор. Понятно, что мусор нельзя выкидывать ни в раковину, ни в унитаз. Но все же у унитаза пропускная способность выше, а раковину забьет сразу. Так вот, все эти дни я раковина». «А мечтаете стать чем?» — не удержалась Рина. Лиана укоризненно цокнула языком. «Это и колючка. И это в целом хорошо. Но плохо сказывается на статистике замужеств», — сказала она. Рина, наконец, пробилась к окну. Долбушин ее пока не замечал. Долговязый и суровый, он опирался на свой зонт. Его телохранитель Андрей, похудевший после ранения, в остальном же прежний, стоял чуть в стороне, зорко отслеживая обстановку и не забывая задиристо коситься на берсерка в тиле. Возле Долбушина, опасаясь даже случайно коснуться его зонта, подпрыгивал молодой человек, похожий на чистенькую, абсолютно прирученную свинку. Рина что-то краем уха слышала о нем. Фамилия у него была смешная — Ковунчик. «Переспрашивательная фамилия», — говорила о ней Лиана Григорьева, утверждавшая, что всякий человек, услышавший фамилию Ковунчик, сразу переспрашивает «как-как?», после чего хотя бы раз, но хихикнет. Ковунчик покупал обычный ширпотреб и силой своего дара отправлял его в далекое прошлое до момента его изобретения. Не так давно, например, он через венецианских купцов впарил турецкому султану лазерную указку и куклу, которая при нажатии на живот пела песенки. Используя лазерную указку для управления кораблями, султан двигал в море свой флот. Отыскивать же в песенках куклы пророческий смысл собирались мудрецы со всего Востока. Когда в куколке закончилась батарейка, безутешный султан утопил в мешках весь свой гарем, казнил хранителя сокровищницы и послал шнурок главному визирю. При всем при том, дела Ковунчик вел аккуратно, стараясь не слишком влиять на историю. Рина остановилась от долбуша на шагах в двух и стала ждать, пока он ее заметит. При этом она ровным счетом ничего для этого не предпринимала. Просто стояла и смотрела. У Лианы Григорьевой хватало ума не засвечивать Рину подачей каких-либо звуков. Она находилась чуть позади и тоже ждала. Так они стояли не меньше минуты. А Ковунчик все бормотал. Как Ирина поняла, он выпрашивал у Долбушина разрешение загнать какому-то древнему македонскому правителю несколько детских книжек для его сынишки. Хороший мальчик, любознательный. «Надеюсь, будет не как в прошлый раз?» — недовольно спросил Долбушин. Ковунчик слегка поднапрягся, соображая, какой раз мог быть назван прошлым. Видимо, накладок случалось немало. «А что?» — начал он. «А ничего!» — отрезал глава форта. — Кто недавно отослал в прошлое партию молний для брюк? — Да что там молнии, я вас умоляю. Мелочь для венецианских модников, — залебезил Ковунчик. — Да, — ехидно согласился Долбушин. — Вот только завернуты они оказались, вырванные странички из комиксов, с машинками, вертолетами и подводными лодками. И попали эти странички к мальчику по имени Леонардо. Ковунчик очень смутился. Покраснел горячими, с четкой границей и пятнами, как краснеют только пухлые и очень белокожие люди. Заерзал на месте. Рина не выдержала и засмеялась, просунув конопатый нос между плечами людей, загораживающих ее от Долбушина. Глава форта услышал ее смех, вздрогнул, повернулся. В глазах его блеснула радость, которую он попытался скрыть, заместив ее деловым выражением. И это тоже было смешно. На мгновение он показался Рине даже забавнее хитрюги Ковунчика, и уж, конечно, бесконечно роднее. — Так да, Альберт Федорович, вы разрешаете послать книжки? — быстро спросил умный Ковунчик, нарочито втискиваясь между Риной и Долбушиным. — Да, да, да. Долбушин нетерпеливо махнул рукой, чтобы тот поскорее куда-нибудь сгинул, провалился, в общем, исчез. Ковунчик закивал и, очень довольный, улетучился. «У меня такое чувство, что я знаю, про что будут эти книжки. Какие-нибудь военные энциклопедии. И правителя, скорее всего, зовут Филипп. Он одноглазый, а его малютку сына зовут Александр», — сказала Ирина. «Думаешь, они читают по-русски?» — усомнилась Лиана. «Вряд ли. А зачем? В детских книжках есть картинки». Озабоченно хмурясь, Лиана двинулась отлавливать Ковунчика. Но тот, спеша поскорее улизнуть, катился через толпу, как бильярдный шар. Кругленькая форма его живота весьма способствовала этой бильярдности. «Не, не пойду. Мне все ноги отдавят. Пусть себе завоевывают мир, если им больше делать нечего. Бедная, слабая женщина в это вмешиваться не будет», — отказалась она. Рина уже была рядом с Долбушиным. Тот со щелчком открыл зонт, отгородив отцу и дочери очень маленькое, но все же только их собственное место в мире. В первые секунды Рине, вытащенной сюда против ее воли, хотелось ворчать, и она начала было, но быстро ощутила, что ее ворчание не имеет силы. То есть она, может, и ругалась, но и сама себя не слышала. И Долбушин смотрел на нее необыкновенно радостно. «Тьфу!» — сказала Рина, невольно поддаваясь этой радости. «С тобой и не поссоришься. Ты сегодня как сухарь с вареньем». Сухарь с вареньем рассеянно моргнул. Сравнение его явно не восхитило. К тому же в этот момент под зонтом, прикрывавшим их от посторонних, ухитрилась проскользнуть Лиана. Долбушину это не понравилось. Он хотел пользоваться обществом дочери в одиночестве. «Принеси, пожалуйста, мне чашку», — сказал он первое, что пришло ему в голову. «Чашку?» — удивилась Лиана. «Зачем? Я что, не могу попросить чашку?» — возмутился Долбушин. «Да можете, наверное. Вот, кстати, и чашка». И Лиана сунула шефу чашку, которую держала в руке. «Эта чашка влажная», — сказал Долбушин. «Ну и что? Все равно она нужна вам для мокрых дел. Внутри у нее что-то липкое. Сахар. Но вы же все равно будете его туда класть. И вообще чашка — это предлог, если на то пошло». Глава форта вздохнул. «Ладно, я вижу, что деспотом сегодня быть не получится». «Аня, то есть не Аня», — исправился он, заметив недовольную складку на лбу у дочери. «Тебя хочет видеть Гай». «Цель?» — сказала Рина. «Это важно», — ответил Долбушин. «Действительно важно». Для кого? Для ведьмарей или для шнуров? Для всех. Больше ничего сказать не могу. Радость Урины вдруг как-то сразу улетучилась. Она уставилась на отца упрямо и зло. «Почему ты за меня не заступился?» Долбушин оскорбленно выпрямился. «Я заступился. Не просто заступился. Первоначально Гай хотел, чтобы тебя выкрали люди Тиля. С огромным трудом мне удалось убедить его и...» Он искоса взглянул на ручку зонта. «Этих людей отказаться от их намерений». Рина посмотрела на лицо отца и впервые заметила на скуле длинную царапину. Не ссадину даже, счес. Она и раньше видела подобные счесы на пегах, когда неточно выпущенный арбалетный болт проходит вскользь, не ударив наконечником, а лишь задев кожу оперением. «Ты как Гамов», — сказала она с грустью. «Он тоже готов совершать зло, чтобы не совершилось куда большее зло. Он не понимает, что это, ну, в общем, не работает». Откуда-то вынырнул Белдо, сияющий, как 205 000 именинников. «Мальчики, девочки, кисечки, котики, посмотрите, кого я вам привел. Вы будете так рады, что просто безумно счастливы!» — запищал он, отодвигаясь. Привел он с собой Гая и 4 его арбалетчиков.